Ты просто нечто. Я даже не знаю, что еще сказать. Это действительно просто невероятно. Правда, я должен тебя осудить. Использовать против системы клонов было очень рискованно. Убей она хоть одного, и твое сознание сразу отправилось бы на новый цикл. Я думал, ты это и так понял, вот и не светишь ими. Я отмахнулся от сообщения вируса. Да, я понял, о чем он говорит. Понял еще в самом начале. Именно поэтому и использовал клонов. То, что от меня система ожидала меньше всего. Правда, согласно тому плану, я должен был победить уже на 20-й попытке. Кто же знал, что особенностью системы будет запечатывание моих сил, приумножение своих, манипуляций вероятностями, видение будущего и еще целая куча способностей, которые довели бой до этого момента. Честно говоря, если бы не опустошитель, то даже представить не могу, как бы я смог ей хоть что-то сделать. Как бы там ни было, я сделал, улыбнулся я, глядя на розоволосую девушку. После того, как я ее избил, вряд ли она скоро придет в себя, но лучше мне было не затягивать с тем, что я хочу сделать. Отключив опустошителя, я прождал положенные 5 секунд и вошел в систему, а точнее, в магазин. Как я и думал, система больше завязана на бессознательном, нежели на самой Лилии. В том, что это именно так, достаточно легко убедиться, взять те же сообщения от вируса. Если он хочет вмешаться, то я получаю описание от него. А если не хочет, то вместе с обращением на «вы» описание дает мне система. Если бы это зависело от Лилии, которая хочет меня убить, то, наверное, она не показывала мне правдивую информацию или вовсе отказала бы в предоставлении данных. Значит, система работает не на Лилии, а на самом пути, той самой сущности, которую воплощает собой Лилия. И ничего странного в этом нет, та же самая Ариса поглотила мир вместе со своей матерью и другими родственниками, хотя, конечно же, всеми силами противилась этому, просто потому что бездна должна была это сделать. Демиург воплощает собой первородную сущность, но не является тем, что полноценно ее заменяет. Если привести немного другую аналогию, демиурги – это как игровые аватары. Из сложившейся ситуации был один значительный плюс – контракты. Раздел магазина, открытый благодаря Эмили. При обычных условиях контракт ни за что не смог бы подчинить кого-нибудь уровня демиурга. Только, система не может нарушать свои же правила, верно? Ухмыльнулся я, покупая подходящий контракт. Хозяин-слуга – контракт, заключаемый между победителем и побежденным. Применив этот контракт, можно создать связь между ними, при которой слуга не сможет отказаться выполнить 3 приказа хозяина. Внимание! Контракт можно использовать только в том случае, если вы собственными силами победили противника. Использовав контракт, я установил связь, и на шее Лилии образовался 3-слойный рисунок ошейника, свидетельствующий о том, сколько приказов у меня еще осталось. Закончив с этим, я повернулся в сторону, где скованная розовыми цепями красавица с ожиданием смотрела на меня. «Привет, Эмили», — улыбнулся я своему собственному демиургу. «Прости, что заставил тебя ждать. Понимаю, что получилось все не слишком красиво, но я все-таки победил». Коснувшись этих цепей, я перенес их в лимбо, где и развеял. Это оказалось не так уж и сложно, когда их хозяйка лежала без сознания. Улыбнувшись, я хотел было похвастаться своими достижениями, как неожиданно Эмили бросилась ко мне и обняла. «Прости», — тихо прошептала она. Я только мешалась. Хмыкнув, я погладил девушку по голове. «Глупышка», — покачал я головой. «Ты ведь сражалась с ней?» «Да», — спросил я, на что она лишь сильнее прижалась ко мне. «Время в этом мире остановлено. Быть может, ты провела тут дни, прежде чем я попал в тот бабский мир, а может, и годы?» «Нет, я быстро проиграла», — покачала она головой, что было немного сложно, учитывая, как сильно она ко мне прижималась. И неудивительно, демиург путей не так слаб, как можно было бы подумать. Наверное, Лилия – одна из сильнейших демиургов. Всяко сильнее Арису или Дарьи будет, заметил я. Так что нет ничего удивительного или плохого в том, что ты проиграла. Похоже, она была не согласна с моими словами, но я ее отчасти понимал. Проиграв почти 10 тысяч раз, я могу сказать, насколько чудовищно сильная Лилия. Даже если Эмили сама стала демиургом, она ей не ровня. Как бы там ни было, я отодвинулся и с нежностью посмотрел в глаза Эмили. «Меня сейчас не твое поражение волнует и не твоя сила», я ласково погладил ее по щеке. Проведя столько жизней в фальшивых мирах, немного сдвинувшись вперед, Я коснулся ее губ своими. «Я очень соскучился по твоим сладким губам, моя дорогая». Выражение лица героя заставило меня довольно ухмыльнуться. Несмотря на то, что Эмили почти неведомо смущение, мне и раньше доводилось видеть ее неуверенной или смущенной. Однако то выражение на лице, которое я увидел у нее сегодня, это было что-то совсем новое. И я остался полностью удовлетворен тем, какую реакцию у нее вызвали мои слова и действия. «Ладно», — поднял я руку, отступив от девушки на шаг. «Все остальные нежности потом, а пока нам нужно поговорить с Лилией». Ухмыльнулся я и повернулся к девушке. Она еще не открыла глаза и даже не шелохнулась, но я чувствовал, что она уже проснулась. Даже у нее в этот момент сердце забилось быстрее. Лилия пыталась все еще казаться спящей, но я не отводил от нее взгляда, пока она не сдалась и не поднялась. «Должна сказать, я удивлена. Не думала, что ты попытаешься использовать на мне столь дешевый контракт», — оскорбленно посмотрела она на меня. «Меня поражает ее контроль над собой. Ведет себя так, будто и не пыталась только что притвориться спящей. Уверен, это сработает», — пожал я плечами. «Разве?» — прищурилась она. «И почему же ты думаешь, что я не смогу сломать эту печать?» — коснулась она своей шеи. «На то две причины. Первая, ты ее еще не сломала», — заметил я. «А вторая, так работают законы. Например, я могу создавать любые законы в своем измерении, кто-то, сравнимый со мной по силе, может их игнорировать, а я не могу, потому что это моя сила». Она вздохнула и тяжело посмотрела на меня. «Больно уж хорошо ты в таком разбираешь для того, кто совсем недавно получил свои силы. Хочу заметить, что для меня это уже не недавно. Благодаря кое-кому я постарел на пару миллионов лет», — с осуждением посмотрел я на нее. «Впрочем, я тебя не виню. В каком-то смысле мне даже понравилось. Особенно та часть, в которой время виртуальных миров идет полностью отдельно от времени настоящих миров. На самом деле это было не так уж и важно. Вернуться в тот момент, в котором я покинул свой мир, для меня не трудно. Так уж работают временные потоки». Перебросившись парой слов, я с улыбкой посмотрел на нее и стал ждать. Лилия вздохнула и, встав, посмотрела на меня. «Говори свои три желания. Закончим с этим побыстрее». Я не собирался утомлять ее, да и я прекрасно знал, что хочу ей сказать. «Честно ответь на мой вопрос», — прищурился я. «Во время нашей битвы ты не раз и не два говорила мне, что не являешься Лилией Лейс. Действительно ли это так?» «Я...» — она молча отвернулась от меня. «Нет, то есть, не совсем. Я не Лилия Лейс, и в то же время она. Чувства и желания пути объединились во мне с памятью и мыслями Лилии Лейс. Если спрашивать меня, являюсь ли я Лилией Лейс, то правильный ответ – нет. Если спрашивать, являюсь ли я той, кого ты спас и о ком заботился, то да. Я та самая девушка», – ответила она, опустив глаза. Я улыбнулся. Заранее зная ответ на свой вопрос, я специально задал его так, чтобы можно было легко ответить. Я хотел проверить, воспользуется ли она этой возможностью. Теперь я понимаю, что она та самая принцесса. Может, чуть сильнее. Может, менее стеснительная. Может, более уверенная. Но та же самая розоволосая принцесса. Девушка, впервые увидев которую, я подумал, что влюбился. Второе задание. Честно ответь на мой вопрос. Ты меня любишь? Она удивленно моргнула. Это я. Девушка мялась. Уж чего-чего, а такого она не ожидала. Оно и понятно. Только глупец потратит одно желание Демиурга на такой глупый вопрос. Ладно, еще прояснение ситуации с Лилией. Может, мне это действительно было очень важно, но мое поведение сейчас просто уму непостижимо. И что теперь делать девушке? Признаться, или попытаться найти выход? Это тоже было своего рода испытание. Она может сказать да или сказать нет. Есть еще целая куча других вариантов, как избежать ответа или как обмануть. В этом и весь смысл. Я люблю тебя. Слившись цветом со своими волосами, она сказала эти слова, будто выдавила из себя. Вот вам и великий и ужасный Демиург, вот вам и могучая система. Ах, как жаль, что чуть ранее я признался тебе в любви, хмыкнул я. Сейчас было бы в самый раз воспользоваться правом первого признания. Я даже предположить не мог, что все будет именно таким. С другой стороны, я не уверен, что вообще использовал бы этот навык на ней. Просто потому что мне совесть не позволит так обижать мою милую принцессу. И что дальше? Немного пришибленно спросила Лилия. Что мне сделать в третий раз? Я пожал плечами. Мне нравится видеть этот прекрасный знак на твоей шее. Он свидетельствует о моей власти над тобой, Я ухмыльнулся. Поэтому я не буду загадывать третье желание и портить такой подарок. А ты можешь делать, что пожелаешь. Попытаться пойти против меня. Хочешь убить меня, или остановить? А может, пойдешь со мной? Я прищурился. Лилия Лейс, нет. Лилия Систем, я оставляю за тобой право выбора. Останешься здесь или будешь со своим возлюбленным? Подмигнул я ей. Решайся сейчас. У тебя ровно 63 секунды. Выбрал я случайную цифру. Эмили обвинительно посмотрела на меня. Она понимала, что вне зависимости от того, как я формулирую свои слова, у Лилии уже нет выбора. И ей очень не нравилось, что в моем доме теперь будет на одного человека больше. Подождав несколько секунд, Лилия выдохнула и улыбнулась. Улыбнулась так, как могла только она, неуверенно, слегка напряженно, словно извиняясь. Та самая улыбка, которая когда-то давно завоевала мое сердце. «Я хочу быть с тобой», и стоило ей только это сказать. Получен охрененно невероятный квест, гарем властелина демиургов. Описание. Когда-то давным-давно я оскорбил тебя, дав квест гарем властелина. А великий ВГ, прошу, прости же меня и прими задание, достойная властелина. Собери гарем из демиургов. Всех демиургов женского пола в гарем. Слава гарему властелина. Слава властелину. Цель. Найти всех демиургов женского пола и клеймить их печатью властелина. 3.14. Доп. Цель. Найти всех первородных сущностей, еще не ставших демиургами, и убедить их воплотиться в женщинах. 0.41. Награда. Титул «Совершенный властелин демиургов». Плюс дофига очков навыков. Плюс дофига очков характеристик. Переход на семизначный уровень. Штраф. Отсутствует. Мне оставалось только глубоко вдохнуть и выдохнуть. Вирус. Пожалуйста, сдохни в мучениях. Глава 22. Дом, милый дом, ни единого случая, чтобы я не радовался возвращению в этот прекрасный особняк после длительного отсутствия, хотя, фактически, живу я в этом особняке лишь второй год. И если я был рад увидеть свой дом, то вот его жители увидеть меня рады вовсе не были. Или, если точнее, одну из моих спутниц. Нами сидела и буравила меня взглядом, полным намерения сжечь меня своим, судя по всему, новым навыком, испепеляющий взгляд спутницы пустоты и ревнивой девушки, в дом которой парень опять привел непонятную девушку. Я не шучу, такой навык действительно есть в ее статусе, и он именно так и называется. Я же сидел напротив ведьмы, усадив рядом с собой Лилию, чтобы брюнетка на нее не напала. Но что-то подсказывает мне, что этим я только увеличил риск. Справедливости ради, осторожно начал я. С Лилией я познакомился еще раньше, чем с Кармен, решил я признаться. Так что, молчать, вскочила Нами. Кто она такая? Что тут делает? Почему с тобой? Какие у вас отношения? Насколько далеко все зашло? За что она согласится убраться из дома и больше никогда не возвращаться? Или хочешь сказать, что теперь она будет жить с нами? На меня посыпались мириады вопросов. Еще совсем недавно относительно этого мира, конечно же, я, быть может, и разозлился на характер девушки, но или я изменился до такой степени, что меня это уже забавляет, или просто привык к этой ревнивой стороне, как бы там ни было, все это я слушал с улыбкой на губах. Молчу. Ее зовут Лилия Систем, и она демиург. Здесь она сидит и готовится к переезду, потому что я ее сюда пригласил. Отношения наши можно назвать по-разному, но если упростить, я ее хозяин, и наши отношения перешли точку невозврата. Думаю, если ты отдашь меня ей, и она сможет меня заполучить, она будет только рада больше никогда сюда не возвращаться. Да, она будет жить с нами. Последовательно ответив на все вопросы, я заставил девушку замолчать. Какой удобный навык, абсолютная память. Конечно, у меня и раньше было такое в медитации, как и всякие психологические воздействия, но тогда мне нужно было концентрироваться, а сейчас у меня все есть в голове. Впрочем, конечно же, медитация гораздо круче. Если бы в первые разы я не обнулял свое сознание после пройденного цикла, то, наверное, сошел бы с ума. Потом, конечно, я привык и в этом не было необходимости, но в первые разы было очень тяжело. «Заткнись, тебе слова не давали», — перебила она меня и повернулась к Лилии. «Я к тебе обращалась, Лилия Систем, или как тебя там? Какие у вас отношения с Виктором?» Я не стал говорить, что, судя по формулированию этих вопросов, она, несомненно, обращалась ко мне. Нет, сейчас было более важное замечание. Она моя слуга, попытался я ответить быстрее, чем это сделает Лилия. Слуга – это отличное слово, как и рабыня. как и все другие слова, которыми я обзываю жильцов поместья Громовых. По крайней мере, это слово позволяет не произносить другое, куда более опасное. Молчать. Зло посмотрела нами на меня. Я хочу услышать это от нее. Я закатил глаза. Несомненно, после того, что было в бездне, нами стало куда наглее и увереннее. Похоже, она слишком прямо восприняла то, что я ей тогда сказал. Решив больше не вмешиваться в девичьи разговоры, я просто наблюдал, как со своим квестом справится Лилия. Это было ее наказание. Она столько раз заставила меня делать немыслимое и невозможное, что сейчас я был только рад смотреть, как она смущается. А Лилия смущалась очень сильно. До того, как стала единой с системой, Лилия покорила меня именно своим характером. Нет, она и внешне была прекрасна, я влюбился в нее с первого же взгляда, но одно дело – влюбиться во внешность, и совсем другое – узнать человека получше и все равно не разочароваться в нем. И вот, кажется, она снова стала той самой Лилией Лейс, которая не могла без смущения смотреть в мои глаза. «Я, мое имя Лилия Систем», глубоко поклонившись, прокричала. «Демиург Пути и служанка господина Винсента», смущенно она опустила взгляд. Повисла тишина. Похоже, такого ответа нами точно не ждала. Она была готова к противостоянию с сильной личностью, которая посягнула на то, что принадлежит ей. Но как она могла рычать на такого ангела? Ведьма растерянно начала оглядываться, пока ее взгляд не зацепился за блондинистую шевелюру, и в ее глазах зажегся огонь. «Правильно, Эмили. Скажи ей что-нибудь, что она не подходит Виктору или что она должна уйти». Но на ее слова Эмили покачала головой. «Вот чего я не понял, так это всеобщий шок. Было такое чувство, что все воспринимают Эмили как самую бессердечную из всех собравшихся, мол, только она сможет нагрубить Лили. Еще раз посмотрев на Эмили, я просто пожал плечами. Она второй ангелочек в моем доме. Уж кто угодно, а она ни за что не стала бы прогонять Лилию отсюда. Но тогда почему даже Кармен, самая непрошибаемая из собравшихся, выглядит так, будто я навсегда запретил ей есть мороженое? Че, что ты с ней сделала? Ужаснулась нами и сделала шаг назад, будто увидела чудовище непреодолимой силы. Не знаю, озадаченно и немного смущенно посмотрела Лилия на Феникса. Пока я была в плену, кормила меня с ложечки, разговаривала со мной, играла в игры, пыталась развеселить, кратко отчиталась Эмили. Вот этого я, по правде говоря, не знал. Все, что мне было известно, что в момент перемещения в тот бабский мир я отвлекся достаточно сильно, чтобы не заметить, что Эмили пропала на мгновение. В это мгновение они успели подраться, Эмили попала в плен, а Лилия заняла ее место рядом со мной. Я подозревал, что Лилия притворяется доброй и стеснительной, чтобы понравиться остальным. В сражениях со мной заботливой ее было назвать никак нельзя, но, похоже, немного поспешил с выводами. Кормила с ложечки. Загорелись глаза Кармен. «Большая сестричка, если я попрошу, покормишь меня с ложечки мороженым?» — с энтузиазмом спросила огненная лисица. Лилия чуть удивилась напору, но благоразумно кивнула, тем самым невероятно обрадовав маленькую кицуны. Я же зевнул. Похоже, внедрение Лилии в мое общежитие пройдет куда проще, чем я думал. Проще и скучнее. Подняв руку, я посмотрел на часы. Сейчас был полдень. Немного рановато для свиданий, и потому я решил подождать некоторое время. Правда, это все равно не помешало мне написать сообщение. «Привет, старая. У меня тут интересный вопрос появился. Ты свободна через час? Уж кому-кому. А этому человеку я мог писать без лишней вежливости. Наши отношения уже давно перешли ту грань, когда нужно было соблюдать нормы приличия». И, как ни странно, ответила она мне сразу, а не заставила ждать. «Вот ведь мелкий. Что, неужели великий авантюрист С-ранга снова нуждается в услугах врача?» Прочитав сообщение, я закатил глаза. «Нет, блин, буду тебе в любви признаваться и жениться предлагать. Ну так что, свободно?» Ответа пришлось ждать чуть дольше, чем ей было нужно. Но, думаю, ее просто отвлекли. Ну или она замешкалась с ответом. «Советую тебе не делать мне предложение, а то мне это в кошмарах будет сниться». Почему-то мне показалось, что она просто не хочет заканчивать разговор на этом, поэтому и не говорит прямо. «Поспорим?» Прошло еще 5 секунд, прежде чем она ответила. На что, я задумался, решая, насколько далеко стоит заходить в переписках. «На счастье, если выиграю я, то ты будешь выполнять мои приказы до конца жизни и будешь несчастной. Если выиграешь ты, ну, не знаю, Но это не важно, ведь ты не откажешься. На сей раз пришлось ждать ответа еще дольше. Не выдержав, я активировал свои глаза и посмотрел, чем этот человек занят. Но оказалось, что она набирает и стирает сообщение, не решаясь отправить. Вскоре, правда, она таки сделала это. «Хорошо, наглый мальчишка, жду тебя в моей квартире к 5 часам. Я приготовлю ужин, куплю свечи и бла-бла-бла. Но только попробуй меня разочаровать, я тебя так антибиотиками напичкаю, что твоя S-ранговая тушка просто не выдержит этого». От прочитанного мне оставалось только хмыкнуть. Она даже не понимает, насколько я серьезен. Думает, что это очередная моя шутка. Готовься проиграть. Убрав телефон, я вернулся в реальность и посмотрел на то, что происходит вокруг меня. Нами пыталась найти причину прицепиться к Лили, но никак не могла себя пересилить и накричать на нее. Похоже, не только я смирился с ее характером, но и она приняла меня и мою привычку приводить домой всяких дворняжек. Ну хоть это радует. Лилия же в это время гладила по животу начавшую мурлыкать лисицу. Настоящую лисицу. Ну или, если точнее, Кармен в форме лисицы. Я впервые увидел, чтобы она принимала этот облик, хотя и знал, что она может это делать. Похоже, как минимум от нашей кицуны Лилия получила признание. Да и Эмили, похоже, тоже благоприятно к ней относится, хотя та и держала ее в плену неизвестный промежуток времени. Насладившись идиллией, я достал телефон и позвонил. «Привет, Тицуя, это я. Да, все прошло хорошо. Теперь у истока нет пути. Я хотел бы немного времени провести с девушками. Очень хотел бы, ведь несмотря на то, что я могу контролировать свое сознание и ментальное состояние и запихнуть воспоминания и мысли о виртуальных мирах на второй план, а прошлые свои воспоминания сделать более свежими и важными, я все равно чертовски долго не видел их, но это может подождать. Есть вещи, которые я никак не могу допустить. Я аккуратно выскользнул из дома и направился к месту встречи с Акио и Тицуей. Да, мне есть что им рассказать. Глава 23. Я шел по улице с цветами в руках, на меня были направлены сотни взглядов, оно и понятно, ведь это сам артефактор, глава сильнейшей гильдии ДТБ и по совместительству один из сильнейших авантюристов мира. Всем было интересно, кто же это за счастливица, которая удостоилась такой чести. Если бы они знали, что цветы я покупал, исключительно и только чтобы подразнить человека, то, наверное, смотрели бы на меня совсем другими глазами. А я думал, ты не упустишь возможности подразнить меня вырезками из интернета. Неужели все еще дуешься? Вирус, на мой вполне беззлобный вопрос Zero One выплеснул целую тираду из нескольких десяток сообщений, которые можно было сократить до нескольких слов. Вирус недоволен, что Акио и Тицуя отключили его на время проведения переговоров и обсуждения плана. Видите ли, они не уверены, что исток не может нас через него подслушать. Ну я же извинился, и чуть ли не дословно пересказал все, что там было, вздохнул я и покачал головой. Мы завалимся к истоку и будем биться на истощение. У нас куда больше семизначных, так что, должны справиться, объяснил я. Вирус еще немного поворчал, но выбора у него все равно не было. Он понимал, что те были полностью в своем праве. У меня вопрос, Винст, зачем тебе эта простушка? Она ведь даже не S-ранговая, не думаешь, что она будет для тебя балластом? Я покачал головой, но не стал отвечать на вопрос. Зайдя в очередной переулок, я телепортировался, чтобы никто точно не мог сказать, к кому я пошел. Раздался дверной звонок, и я начал ждать. Прекрасная женщина за 30 открыла мне двери со снисходительным выражением лица посмотрела на меня. «Привет», — улыбнулся я одной из тех немногих женщин, с которой у меня были хорошие отношения еще до получения системы и возвращения памяти Винтера. «Давно не виделись, Роуз». Та закатила глаза и вздохнула. «Ага, давно. Целых 2 дня. Это же такой хороший повод поиздеваться над бедной несчастной женщиной, да, показать ей, что она одинока, и ввести в депрессию. И действительно, в отличие от меня, который прожил в симуляциях много лет, Роуз Коул, мой личный целитель Вранга, который спасал мою жизнь бесчисленное количество раз, видела меня пару дней назад. Я неловко улыбнулся женщине. «Упс, заходи уж, раз пришел», вздохнула она и отошла в сторону. «И цветы отдай, ты ведь их мне принес, а что, в этой квартире есть еще одна обворожительная красавица?» Прищурился я. «Если да, то знай, я не против попытать удачу сразу с 2. «Фу, мерзость», скривилась она. «С каких пор ты стал зоофилом?» Ее замечание я не сразу понял, пока наконец не увидел красивую кошку, косившуюся на нашу парочку. 1-0, признал я поражение, ибо что бы я ни сказал в этой ситуации, лишь ухудшу свое положение. «Да, эти цветы тебе», — протянул я ей букет роз. «Ну и зачем было так заморачиваться?» — прищурилась она. «Раньше ты мне цветы дарил только в знак траура, хороня меня раньше времени. Справедливости ради, это ты начала, первая принесла в больничную палату венок, хотя я был полностью жив и здоров. Упоминать, что несколькими часами ранее она вытаскивала мою душу с того света, я не стал. Но ладно это», — вернул я внимание к четырехлапому. «В какой момент твое одиночество достигло такого уровня, что ты решила завести себе друга?» — уточнил я. «Как и любая одинокая женщина за 30, у которой уже, судя по всему, никогда не будет детей, я нашла хоть кого-то, за кем можно будет поухаживать. Раньше ты ненавидела, когда я об этом говорил», — бросил я взгляд на женщину. «Да какая уже разница, от реальности не убежишь, я проведу всю оставшуюся жизнь в одиночестве, так пусть хоть кошки после меня останутся». «У тебя депрессия», — вздохнул я, уверенный в своих выводах. «Может быть», — отвела она взгляд, — «а ты не думала, что ты авантюрист в ранга, тем более целитель, ты можешь омолаживать свое тело столько, сколько душе угодно, будет еще время найти кого-нибудь, но в чем смысл, прожить еще 100 лет одной, чтобы до меня наконец дошло, что мне это не суждено». Это была идеальная возможность, чтобы подшутить над ней. Но, конечно же, я не стал этого делать, не в этой ситуации. Даже я нашел людей, готовых меня терпеть. «Думаешь, ты хуже меня?» «Да, я видела», — скривилась она. «Их не так уж и мало, этих твоих терпеливых людей», — фыркнула она. «Но не сравнивай нас. Неважно, какой скверный у тебя характер, это все компенсируется другими качествами. Ты добрый, ты сильный, ты никогда не предашь человека. От тебя понятно, чего ожидать. Ты готов рисковать всем, чтобы спасти незнакомца. А я не такая, я посредственность.